Глава 4. Здравствуй и прощай. Мое любопытство оставалось неутоленным. Я чувствовал нетерпение, был готов к новым переживаниям. Выяснилось, однако, что я могу получить далеко не все, что хочу. После сердечного приступа умер, или, как я теперь предпочитал выражаться, ушел один мужчина, и его родня попросила меня разыскать покойного. Во время очередной встречи со своим другом-разумником я попросил у него помощи, но он сказал, что сейчас доступ к тому человеку невозможен. Единственным, чего мне удалось добиться, были пояснения в форме посыла, и я смирился с тем, что в данных обстоятельствах этого вполне достаточно. В голове у меня немедленно созрел новый вопрос, связанный главным образом с моим собственным физическим существованием здесь. Я спросил разумника, может ли он познакомить меня с нефизическим и нечеловеческим разумом, с которым я мог бы без труда вступить в общение. К моему удивлению, разумник тут же предложил отправиться в путь, и мы двинулись сквозь темноту. Казалось, уже через миг мы перенеслись в усыпанное звездами пространство. Прямо под нами была планета, в которой я узнал Луну. А вдалеке виднелся огромный бело-голубой шар, покрытый сеточкой мраморных прожилок. Наша Земля. Я огляделся по сторонам, и где же обещанный сверхчеловеческий разум? Прочитав мои мысли, разумник посоветовал смотреть выше, чуть в сторону. Я был потрясен. В каких-то 6 метрах надо мной висел огромный, круглый и сплюснутый объект, растянувшийся на несколько километров. Типичная летающая тарелка. Хотя ее размеры в 1000 раз превышали те, о которых говорят очевидцы. Она была невероятно большой, но стоило мне подумать об этом, мгновенно сжалась до такой степени, что теперь ее поперечник не превышал 60 метров. Затем в днище тарелки распахнулась дверца, и в ней показалась фигура. Человеческое. Совершенно обычный человек вышел прямо в космос и пошел, да, пошел ко мне. Я узнал его, едва он приблизился. Невысокий, толстенький и круглолицый, в какой-то потрепанной, но претендующей на элегантность одежде и высокой серой шляпе. Красный нос картошкой, хитрющая улыбка. Он был точной копией звезды множества комедий, которые я с удовольствием смотрел еще в молодости. Передо мной был сам У.К. Филдс. Уильям Клод Филдс, 1880-1946 год. Американский комик, эстрадный артист и киноактер. Примечание переводчика. Эта копия, подделка, голограмма говорила голосом Филдза, с теми же интонациями и примечательными повторами. Он пригласил меня на борт и проводил в большую комнату с куполообразным потолком. Стены помещения были покрыты портретами всех известных мне комиков, а также множество незнакомых лиц. Кроме того, всюду были шутки, анекдоты и сцены из мультфильмов. Инопланетянин назвал все это своим грузом. В голове тут же вспыхнул вопрос. Груз? В каком смысле? Кстати, можете отбросить эту внешность. Я смогу принять вас и таким, какой вы есть. Не сомневаюсь, друг мой, не сомневаюсь. Но если не возражаете, я останусь в таком виде. Так мне легче мыслить по-человечески. А может, ты хотел бы увидеть кого-то другого? Скажем, Ворчуна Маркса. Один из четверых братьев Маркс, американских комиков. Примечание переводчика. Нет-нет, оставайтесь таким. Скажите, что вы делаете здесь, рядом с землей? Мальчик мой, я экспортер. Понимаю. И что необходимое, за исключением этого корабля, вы нам поставляете? Должно быть, я неверно выразился. Я экспортирую отсюда, а не сюда, друг мой. Не представляю, что ценного можно найти на Земле. У меня нет сомнений в том, что вы далеко опережаете нас по технологии.